Настя послушно поднялась и принялась за морковь. Лёшка прав, она не умеет и не любит готовить. Она так и не усвоила, на каком масле и на каком огне нужно жарить картошку, чтобы она получилась вкусной и с хрустящей корочкой, а про мясо и говорить нечего. Хорошо, что Лёшка купил микроволновую печь. В ней, по крайней мере, ничего не пригорает, хотя вкус у продуктов, конечно, получается совсем не тот. Если Лёшки нет дома, а нужно непременно готовить что-нибудь горячее, она всегда пользуется этой печью. Сам же он предпочитает плиту, и получается у него просто изумительно. Дал же Бог способность. Она старательно терла морковь на крупной терке, пытаясь сосредоточиться на палаче и на его жертвах, но что-то все время отвлекало ее, мешало, как случается, мешает жужжание назойливой мухи. То ли мысль какая-то забрезжила в подсознании, то ли слово, невзначай брошенное, о чем-то ей напомнило. Она последовательно восстанавливала в памяти весь разговор с мужем. Победа, добра над злом, отражение типического в типических обстоятельствах, реализм, пьяные дяди Вася и Петя, банальные убийства, тайна, интрига, развязка, социальная значимость, потереть морковь. Где-то здесь. Что может быть интересного в морковке, которую надо почистить и потереть на крупной терке? Нет, это точно где-то рядом. Не смотри на меня, как кролик на удава. Все равно книжку не получишь, пока я ее не дочитаю, как кролик на удава. Кролик знает, что удав сейчас его заглотит целиком, но ничего не может сделать. Удав гипнотизирует его взглядом, вызывая оцепенение. Вот оно, точно. Господи! Павел! Там, в Самаре, он смотрел на нее, и она чувствовала себя в точности, как кролик под взглядом удава. Руки и ноги делались тяжелыми, непослушными, и хотелось полностью подчиниться его воле, сделать так, как он говорит, и все будет просто замечательно. Она бросила морковь и, судорожно отирая руки о фартук, ринулась в комнату. Как всегда, в таких случаях нужная бумага никак не хотела находиться, хотя Настя точно помнила, что положила ее в голубую папку или в зеленую. Черт с ней, можно посмотреть по таблице. Да. Первое преступление таинственного палача было совершено 4 февраля в Уральске, около 11 часов вечера, в баре «Каравелла», в подсобном помещении. Как назывался тот бар, куда они с Павлом пришли из душной жаркой пивнухи? Почему она не посмотрела, как он называется? Знать бы, где упадешь. Спокойно, Настасья, спокойно, не дергайся. Ты не посмотрела, но там был еще и Коротков. Он наверняка не такой растяпа, как ты. Он ехал за тобой на частнике и, вполне возможно, разговаривал с водителем. В этом разговоре, если он был самым обычным, обязательно должно было проскочить или название бара, или улица, на которой Коротков выслеживал свою неверную возлюбленную. — В чем дело? — раздался голос Алексея из кухни. — Ты сачкуешь или как? — Лешенька, прости, милый! — крикнула она. — У меня очередной пожар. 5 минут, ладно? Леша что-то сказал в ответ, но она уже не слушала, быстро набирая домашний телефон Короткова. Дома Юры не оказалось. Его жена Ляля недовольным голосом сообщила, что он целый день на работе, но и в кабинете на Петровке никто не отвечал. Она огорченно положила трубку и медленно поплелась на кухню. Овощи уже тушились в кастрюльке, распространяя по всей квартире упоительный аромат, а Леша снова уткнулся в книгу, написанную женой Владислава Стасова. Настя уселась напротив мужа, вытянула ноги, закурила.